Глава вторая. Возвращение в реальный мир, между небом и землей, белоснежная красота, еще двое болезных. Медальон. Таким путем возвращаться в реальный мир Роланду не доводилось. Приходить в себя после сильного удара, несколько раз случалось и такое, это одно. Пробуждаться ото сна — другое. Тут он словно поднимался на поверхность из темных глубин. «Я умер», — подумал он в какой-то момент, когда способность думать частично вернулась к нему. «Умер и поднимаюсь в тот мир, где живут после жизни. Так и должно быть. А пение, которое я слышу, это поют мертвые души». Чернильная тьма сменилась темной серостью грозовых облаков, затем молочной белизной тумана. Наконец туман начал рассеиваться, изредка сквозь него пробивались солнечные лучи. И все время ему казалось, что он поднимается, подхваченный мощным восходящим потоком. Но вот ощущение это начало слабеть, яркий свет все сильнее давил на закрытые веки, и только тогда Роланд окончательно поверил, что он все-таки жив. И убедило его в этом стрекотание насекомых. Ибо слышал он не пение мертвых душ, не пение ангелов, о которых иногда рассказывали проповедники Иисуса человека, а стрекотание насекомых. Маленьких, как сверчки, но таких сладкоголосых. Тех самых, которых он слышал у ворот Эллурии. С этой мыслью Роланд и открыл глаза. И уверенность в том, что он жив, разом пошатнулась, ибо Роланд обнаружил, что висит между небом и землей в мире ослепительной белизны. Даже подумал, что парит в вышине между белоснежных облаков. Стрекотание насекомых обволакивало его со всех сторон. Слышал он и перезвон колоколов. Он попытался повернуть голову и качнулся в некоем подобии гамака, который тут же протестующе заскрипел. Стрекотание насекомых точно так же стрекотали они в Гилеаде на закате дня. Ровное и размеренное, словно сбилось с ритма. И тут же в спине Роланда словно выросло дерево боли. Он понятия не имел, куда протянулись жгущие огнем ветви этого дерева, но ствол точно совпадал с его позвоночником. А особенно сильный болевой удар пришелся на одну из ног. Оглушенный болью, стрелок даже не мог сказать, на какую именно. «Должно быть ту, по которой пришелся удар дубинки с гвоздями», — подумал он. Боль отдалась и в голове. Прям-таки не голова, а яйцо с разбитой скорлупой. Роланд вскрикнул и не поверил. Каркающий звук, долетевший до ушей, сорвался с его губ. Вроде бы до него донесся и лай пса, которого он отогнал от убитого юноши, но, скорее всего, ему это лишь почудилось. «Я умираю? Я еще раз очнулся перед самой смертью?» Рука гладила его по лбу. Он чувствовал ее, но не видел. Пальцы скользили по коже, останавливаясь, чтобы помассировать какую-то точку. Нежная рука, желанная, как стакан холодной воды в жаркий день. Он уже начал закрывать глаза, когда голову пронзила ужасная мысль. «А если эта рука зеленая? И принадлежит она тому чудищу в красной жилетке с болтающимися сиськами». «А если и принадлежит, что ты можешь с этим поделать?» «Лежи тихо, парень». Голос молодой женщины, может, даже девушки. Разумеется, первым делом Роланд подумал о Сьюзан, девушке из Меджеса. «Где? Где?» «Лежи спокойно, не шевелись. Еще нельзя». Боль в спине уже утихала. Образ боли, дерево с огненными ветвями, остался. потому что его кожа пребывала в непрерывном движении, словно листья на ветру. Как такое могло быть? Он отсёк этот вопрос, отсёк все вопросы, сосредоточившись лишь на миниатюрной прохладной руке, которая гладила его лоб. «Успокойся, красавчик. Любовь Господа пребывает с тобой. Однако тебе сильно досталось. Лежи тихо. Лечись». Пёс перестал лаять, если до стрелка долетал таки его лай. А вот скрип послышался вновь. Он напомнил Роланду об упряжи и о верёвке, на которой вешают преступников. Но о последней думать как-то не хотелось. Потом Роланд подумал о гамаке. Вспомнил, как ещё мальчишкой видел мужчину, подвешенного над полом в комнатке ветеринара при конюшне за большим дворцом. Конюх так обгорел, что его не могли положить на кровать. Он всё-таки умер, но не сразу. Ещё две ночи его крики оглашали конюшню. «Неужели я так обгорел, что меня положили в гамак?» Пальцы остановились на середине лба, разглаживая насупленные брови. Пальцы словно читали его мысли, выхватывая их нежными, мягкими подушечками. «Если Бог пожелает, всё у тебя будет в порядке, Сэй», — успокоил его голос. «Но время принадлежит Богу, а не тебе». «Нет», — возразил бы Роланд, если б смог. «Время принадлежит башне». А потом он нырнул в глубину, опустившись туда так же легко, как и поднялся на поверхность, оставив наверху и нежную руку, и стрекотание насекомых, и перезвон колоколов. В какой-то момент ему показалось, что он слышит голос девушки, возвысившейся от ярости или страха, а может, и от того, и от другого. «Нет!» — воскликнула она. «Ты не можешь забрать эту вещь, и ты это знаешь. Иди своим путём и больше об этом не упоминай!» Когда Роланд вновь пришёл в сознание, сил у него не прибавилось, но соображать он стал лучше. Открыв глаза, он увидел, что находится отнюдь не среди облаков, однако первое ощущение белоснежной красоты, окружающей его со всех сторон, возникло и на этот раз. Никогда в жизни Роланд не попадал в такое прекрасное место. Частично ему так казалось и потому, что он остался в живых, но главным образом из-за царивших вокруг умиротворённости и покоя. Роланд находился в огромном зале, длиннющем, с высоченным потолком. Когда он осторожно, очень осторожно повернул голову, то прикинул, что длина зала составляет никак не меньше 200 ярдов. Ширина, конечно, значительно уступала длине, но теряющийся в вышине потолок создавал особое ощущение простора. Впрочем, ни стен, ни потолка, к каким привык стрелок, и не было. Если огромный зал что-то напоминал, так это шатёр. Над его головой солнечные лучи падали на вздымающееся полотнище белого шёлка. Их-то Роланд и принял за облака. А вот под шёлковым пологом царил сумрак. Стены, также из белого шёлка, под лёгким ветерком надувались, как паруса. Вдоль каждой стены на верёвках висели колокола. Они соприкасались с шёлком и мелодично позвякивали, когда шёлковая стена меняла своё положение. Широкий проход разделял длинный зал на две половины. С каждой стороны прохода стояли десятки кроватей, застеленных чистыми белыми простынями, с подушками в белых наволочках в изголовьях. По другую сторону прохода кроватей было не меньше 40, все пустовали. Столько же стояло на стороне Роланда. Две были заняты, одна по правую руку стрелка. «Этот человек... это же юноша, совсем мальчик, тот, что лежал в жёлобе». От этой мысли по рукам Роланда побежали мурашки. Он пристально всмотрелся в спящего юношу. «Не может быть. Ты ещё не очухался. Вот и всё. Такого просто не может быть». Однако и присмотревшись, Роланд не смог убедить себя в том, что ошибается. На кровати лежал юноша из жёлоба, возможно, больной, иначе что ему делать в таком месте? Но уж никак не мёртвый. Роланд видел, как поднимается и опускается его грудь, как пальцы иногда перебирают простыню. «Конечно, ты не успел как следует разглядеть его. Но после нескольких дней, проведённых в жёлобе с водой, его не признала бы и родная мать». Но Роланд нашёл и другое подтверждение своей догадки. На груди юноши поблёскивал медальон. Перед тем, как на Роланда напали зеленокожие, он снял медальон с тела этого юноши и сунул в карман. А теперь кто-то, скорее всего, хозяева этого места, колдовскими чарами вернули юноше по имени Джеймс его прерванную жизнь, взяли медальон у Роланда и отдали законному владельцу. Это сделала девушка с нежными, восхитительно прохладными руками. Не могла она подумать, что Роланд из тех, кто грабит мертвецов. Стрелку очень хотелось надеяться, что нет. Проще смириться с мыслью о том, что юношу воскресили из мёртвых, чем выглядеть мародёром в глазах этой чудесной девушки. Дальше по проходу, отделённый от юноши и Роланда Дискейна десятком пустых кроватей, лежал третий пациент. На первый взгляд, в 4 раза старше юноши и в 2 раза старше стрелка. С длинной бородой, обильно тронутой сединой, загорелым морщинистым лицом, мешками под глазами. По левой щеке через переносицу тянулась широкая тёмная полоса. Роланд решил, что это шрам. Бородач то ли спал, то ли был без сознания. Роланд слышал его храп и висел в 3 футах над кроватью, поддерживаемой сложной конструкцией из белых лент, поблёскивающих в полумраке. Они перекрещивались, образуя 8-ки, которые облепили тело мужчины. Одет он был в белую больничную рубашку. Одна из лент проходила между его ягодицами, приподнимая мошонку и пенис. Ноги мужчины напоминали тёмные сучковатые ветки. Оставалось только гадать, во скольких местах они переломаны. И при этом они вроде бы двигались. Как такое могло быть, если мужчина лежал без сознания? Возможно, обман зрения, подумал Роланд, игра света и теней. Может, за движение ног он принимал колыхание рубашки? Или... Роланд отвернулся, посмотрел наверх, на шёлковое полотнище потолка, пытаясь успокоить учащённо забившееся сердце. То, что он видел, не могло быть ни игрой света и теней, ни колыханием рубашки. Ноги мужчины двигались, не двигаясь, точно так же, как, судя по ощущениям, двигалась спина Роланда. Он не знал, какие причины могли вызывать этот феномен, и не хотел знать. Во всяком случае, пока не хотел. «Я ещё не готов», — прошептал стрелок. Губы у него пересохли. Он закрыл глаза, пытаясь заснуть, не желая думать о ногах бородатого мужчины. «Но...» «На тебе бы лучше подготовиться». То был голос, который всегда звучал в голове Роланда, когда он пытался дать себе послабление, увиливал от работы или, если встречалась преграда, искал не самый эффективный, а самый лёгкий, обходной путь. Голос Корта, его старого учителя, человека, чьей палки все мальчики боялись как огня. Но ещё больший страх — вызывал его язык. Если они пытались объяснить, почему им не удавалось выполнить задание, или начинали жаловаться на жизнь, его насмешки жалили, как дикие пчёлы. «Стрелок ли ты, Роланд? Если да, то тебе лучше подготовиться». Роланд вновь открыл глаза, повернул голову влево и почувствовал, как что-то шевельнулось у него на груди. Осторожно, очень осторожно приподнял правую руку. Это движение тут же отозвалось болью в спине. Роланд застыл, решил, что сильнее болеть не будет, если, конечно, не делать резких движений. и рука поползла дальше, пока не добралась до груди. Нащупала сотканную материю. Хлопок. Роланд вжал подбородок в шею и увидел, что на нем такая же длинная больничная рубашка, что и на бородатом мужчине. А в вырезе рубашки пальцы Роланда нашли цепочку, двинулись дальше и добрались до металлического прямоугольника. Роланд догадался, что это за прямоугольник, но ему хотелось удостовериться в собственной правоте. Он вытащил прямоугольник из-под рубашки, все еще двигаясь с великой осторожностью, стараясь не напрягать мышцы спины. Золотой медальон. Несмотря на боль, решился приподнять медальон, чтобы прочитать выгравированные на нем слова. «Джеймс — любимец семьи, любимец Господа». Роланд засунул медальон под рубашку, посмотрел на юношу, спящего на соседней кровати, не подвешенного над ней, а лежащего под простыней. Простыня закрывала его лишь до грудной клетки, а медальон лежал на рубашке рядом с ключицей. Такой же медальон, как и у Роланда. Только Роланд подумал, что он знает, в чем дело, и от этой догадки на душе у него полегчало. Он повернул голову к бородатому мужчине, и его ждал очередной сюрприз. Черный шрам, тянувшийся через щеку и переносицу, исчез. Вроде бы осталась розоватая полоска заживающей раны или едва заметная царапина. «Мне это привиделось?» «Нет, стрелок», — вновь зазвучал голос Корта. «Привидеться такое не может. И ты это знаешь». Усилия, потраченные на то, чтобы достать медальон из-под рубашки и вернуть его на место, безмерно утомили Роланда. А может, его утомили размышления. Стрекотание насекомых и позвякивание колокольчиков слились в колыбельную. Глаза Роланда закрылись. Он заснул.